Александр Прозоров. «Бремя богов». Пролог. В сей ясный летний день городу Нехипту из второго нома наконец-то повезло. Ветер дул с берега, со стороны сверкающего полноводного Нила, принося столь редкостную в земле таким прохладу, и потому даже под полуденным солнцем горожане могли спокойно ходить по сухим просторным улицам, по тенистым скверам, делиться новостями или толкаться на изобильном обширном торге, с четырьмя рядами лотков под навесами из крашеной парусины, с высокими стенами, с шестью входами, на каждом из которых стояло несколько пожилых воинов, принимающих плату за посещение рынка или за право выставить здесь свой товар, с кирпичным возвышением для глашатаев и представлений ближе к северному краю. В центре рынка оставалась свободная площадь примерно 100 на 100 шагов, так что здесь могли проводиться еще и собрания горожан, общие праздники или судебные разбирательства. Но в этот день торг оставался просто торгом, который, кстати, отличался невероятным богатством и разнообразием. Ведь помимо привычных для всех селений земли такем фиников, ячменя и хлеба, льняных тканей, медных котлов, каменных топоров и кетменей, золотых украшений и серебряной посуды, на здешних прилавках лежали меха и шелка, янтарь и нефрит, соль и курага, редкостные аркаимские ножи из темно-красной бронзы, славящиеся своей красотой и ценящиеся дороже самых ярких индийских самоцветов, и даже тончайшие и прочные железные иглы из вовсе сказочной Гипербореи, о каковой храмовые мудрецы сказывали невероятные истории про белые пуховые одеяла размером в целые поля, про дни и ночи длиною в полгода, про бесчисленные моря и реки, полные прозрачной сладкой воды, про хрустальные горы и про огромных зверей, покрытых густым мехом и бродящих по холодным лесам, не имеющим ни конца, ни края. Столь редкостным товаром здешние купцы были обязаны идущему через Нубийскую пустыню караванному пути от порта Рыбья деревня на Красном море, не столь знаменитому, как тропа Вади Хаммамат, но вполне достаточному, чтобы сделать Нехипт самым интересным рынком на много дней пути вверх и вниз по обоим берегам Нила. Именно торг, а вовсе не возделанные поля, золотые рудники и глиняные ямы, сделал город обширным и зажиточным, позволил местным жителям обзавестись сотнями кирпичных домов, окруженных уютными зелеными садиками с прудами и кирпичными же заборами. И именно поэтому главным храмом города был храм великого Хапи, всесильного бога воды, от воли и благосклонности которого зависела полнота родников, ручьев и колодцев, что даровали путникам жизнь на длинном караванном пути. Дабы доказать богатство Нехтиба, достаточно сказать, что здесь торговали даже рабами. Ведь, как известно, к священной земле таким дозволено прикасаться только избранникам богов, а потому иноземцам ни под каким предлогом не позволялось возделывать поля по берегам Нила. Под страхом мучительной смерти любым чужакам издревле запрещено вонзать мотыги или лопаты в омытую водами разливов и богатую жирным илом пашню. А раз так, рабов использовали только в самых богатых домах, и только в качестве слуг, охранников или скотников. Ну и, само собой, на рудниках. Однако в шахты и каменоломни пригодные для работы невольники попадали напрямую, после военных побед гривоносной богини Сехмет или волей фараона. Бедолаги, плененные во время походов во враждебные, чужие или просто дикие земли, не покупались и не продавались. Они считались мертвыми с момента попадания в полон, и на шахтах всего лишь обреченно завершали назначенный судьбою путь от часа рождения до темного царства смерти. Впрочем, для работы в домах намархов и песцов, торговцев и военачальников сей обыденный люд, жалкая изможденная солдатня, все равно не годился. Богачи желали иметь в своих дворцах товар редкостный, необычный. Рабов белокожих или узкоглазых, мохнатых или карликов, хотели наложниц рыжих или беловолосых, большеглазых или бледных и круглолицых, как дневная луна. Вот и на этот раз на сложенный из необожженного кирпича помост торговец вывел четырех невольниц самого необычного вида. Крохотную женщину с широкими бедрами и большой грудью, с кожей цвета спелой пшеницы, с черными волосами, круглым лицом и узкими, как щелочки, глазами. Рабыню привезли из столь далеких краев, что никто даже не знал, к какому народу она принадлежала. А вот огромную смуглую красавицу рядом с нею, несомненно, доставили из Индии, такие огромные синие глаза под смолисто-черными бровями случались только в тамошних краях. Еще двумя невольницами были заморские северянки. Хрупкие девочки, словно вырезанные из слоновой кости, совсем еще юные, зато рыжая и беловолосая. За такой набор, Коли повезет, можно получить полуторную цену. Шедшие следом мужчины тоже вызывали изумление своим обликом. Два желтокожих курчавых гиганта, рядом с которыми семенил узкоглазый коротышка. Молодой скиф, весь покрытый вычурными татуировками. Несколько хорошо сложенных горцев с характерными острыми подбородками и большими горбатыми носами. Самым же последним, с любопытством крутя головой, поднялся по ступеням полуобнаженный парень с замшевой курткой через плечо, в замшевых же штанах, коротких сапожках и с пальмовым листом на голове. Но самое невероятное, он обладал светящейся кожей нежно-голубого цвета. Причем кожа не лоснилась под солнцем от густого слоя масла, не сияла тонким нежным пушком, не сверкала капельками пота, она светилась изнутри, пусть слабо, но явственно, хорошо заметно даже при скользящем поверхностном взгляде. «Сколько хочешь за голубого?» Почти сразу спросили торговца из толпы на площади. «Три меры бисера». Вскинул ладонь с растопыренными пальцами сухой сгорбленный египтянин с медно-красной кожей. Солидный достаток купца доказывали тонкая льняная туника с золотой вышивкой на плечах и несколько тяжелых перстней на пальцах. «Так три или пять?» Не понял задавший вопрос толстяк. «Даю пять!» Внезапно крикнули с другого края площади. «Шесть!» Отозвались от лотков с финиками. «Семь! Восемь! Десять!» Предложил невысокий старик в простенькой тунике, за спиной которого маячили двое черных, как обсидиан, нубийцев, вооруженных короткими копьями, украшенными наконечниками из вулканического стекла. 11. Попытался торговаться толстяк. 15. Небрежно поставил точку в споре старик и, щелкнув пальцами, указал телохранителям на помост. «Заберите раба, за платой зайдешь ко мне». Последние слова, понятно, относились к торговцу. Нубийцы же, расталкивая толпу, решительно двинулись вперед выполнять приказ. «Благодарю за щедрость, досточтимый намарх», — низко поклонился и без того сгорбленный египтянин. «Благодарю за снисхождение». Тем временем телохранители старика поднялись по ступеням к товару. Один из них положил сильную ладонь на шею голубого невольника. «Вы чего творите, черномазые?» Раб извернулся, и могучий нубиец неожиданно для всех кувыркнулся с помоста прямо в толпу. «Я вам что, поросенок? Да как ты?» Второй мавр взмахнул кулаком и сбил с ног индианку, мирно стоявшую в стороне и никак не ожидавшую подобного удара. «Мне это не нравится». Голубой невольник, натягивая куртку, встал перед сгорбленным работорговцем. «Ты обещал показать мне Египет, Мисурк, а не выставлять на потеху меня самого. А теперь еще и какие-то негритосы лапать начали. Ах ты, помет крысиный!» Кинулся на голубого наглеца нубиец. «Тебе чего?» Чуть отступив в сторону, невольник развернулся. Могучий телохранитель, не успев остановиться, одним стремительным ударом выбил из несчастного египтянина дух. Второй нубиец, поднявшись на ноги, схватился за копье. «Не попортите раба!» — с тревогой крикнул старик. «Я не раб!» — повернулся к нему голубокожий мужчина. «Я турист!» — попросил вот этого купца, он ткнул через плечо большим пальцем в оглушенного торговца, «показать мне легендарную страну на Ниле. Храмы, пирамиды, сфинксы, все такое. Больше никаких уговоров не было, так что я, пожалуй, пойду. Не упустите его!» — рявкнул намарх. Нубийцы кинулись вперед, и старик торопливо добавил. «Только не пораньте. Ты чего, глухой?» Развел руками голубой. «Я не раб». Один из мавров резко ударил его тупым концом копья в затылок, но каким-то непостижимым образом промахнулся, попав в нос одному из черных надсмотрщиков работорговца. Брызнула кровь. Охранник от удара попятился на пару шагов, схватился ладонями за лицо, но уже через миг, взревев от ярости, кинулся на обидчика. Тот выставил копье, охранник взмахнул плетью, хлестко щелкнув обидчика в живот кончиком хлыста с вплетенной костяшкой. Голубой невольник тем временем спокойно спускался по лестнице, завязывая тонкий крученый ремешок, продетый через петли на вороте. «Держите раба!» — сжал кулаки старик. Охранники, что стояли на краях помоста, кинулись на второго нубийца, сбив его с ног и яростно избивая. Первый продолжал драться против негра с разбитым лицом. «Вы нечто обезумели, бараны!» В гневе зарычал намарх и закрутил головой. «Стража! Стража! Сюда!» На голос наместника второго нома со всех ног кинулись воины, что стояли на входах к прилавкам. На ходу они выхватили оружие, вверх взметнулись боевые палицы с навершием и закатанных священными водами Нила гладеньких голышей, каждый размером с кулак. «Разве ты не знаешь, старый, что работорговля — зло?» В самое ухо спросил намарха голубой невольник, непостижимым образом оказавшийся рядом. От неожиданности щуплый и пожилой наместник шарахнулся в сторону и вскрикнул: «Убейте его!» Один из ближних стражников с резким выдохом метнул палицу, и она ударила Намарху точно в лоб, заставив маленькую бритую макушку разлететься в стороны брызгами крови и осколками костей. Воин застыл, с ужасом глядя на деяние своих рук. «Злые вы!» — укоризненно покачал головой невольник. «Уйду я от вас! А-а-а!» Кинулись на него сразу трое полуобнаженных стражников в льняных юбочках и с белыми повязками на голове. Голубой иноземец, пригнувшись и закрутившись, мягко скользнул в сторону, а воины врезались в толпу, что есть силы лупя без разбору всех, кто только подворачивался под руку. Удары палец с легкостью ломали плечи, руки, ребра. Люди, до сего момента с любопытством смотревшие на происходящее, в ужасе кинулись в стороны, крича во все горло кто от страха, а кто и от боли. По счастью, по головам оружие попадало не очень часто, и потому мертвых тел и крови на земле почти не оставалось. «Держи его, о, держи, лови!» Стражники от дальних входов отчаянно пробивались через горожан, безжалостно колотя людей рукоятями палец. В нескольких местах обширного рынка воины вовсю дрались между собой или с охранниками лотков. Обычные же египтяне просто пытались убежать. Они кинулись прочь все разом. В узких проходах тут же возникла давка. Воя, стонов, хрипов, криков с мольбами о помощи стало еще больше. Гвалт и ругань, вопли ужаса докатились до речного порта, что находился всего в 300 шагов. Наголобритые по местному обычаю десятники, что следили за порядком у причалов, переглянулись. Стражник помоложе дернул бровями и недоуменно пожал плечами. Второй пригладил лысину и кивнул в сторону города. «Иди, проверь, там свара, похоже, серьезная», — засомневался молодой. Более опытный воин осмотрел пустынную в этот час реку и кивнул. «Ладно, давай вместе». Он повернулся к скучающим на берегу стражникам. «Подъем, все за мной». Два десятка престарелых копейщиков, покинувших армию фараона по возрасту или слабости, и ныне доживающие свой век, следя за порядком в спокойных верхних землях, поднялись на ноги и, крепко сжимая копья, плотным отрядом направились вверх по улице. Вышли на рынок и застыли с отвисшими челюстями. «Держи ей, валите его, убейте!» Над площадью летали палицы и копья, увеча мечущихся в ужасе людей. На помосте нубийцы из охраны Намарха дрались с такими же маврами, но на службе у торговцев. Охранники торга кидались из стороны в сторону, иногда сталкиваясь и вступая в схватки, иногда просто избивая попавшихся под руку горожан. «Это колдовство!» — наконец догадался кто-то из торговцев. «Нас морочат ночные демоны. Молитесь, молитесь все!» — подхватили его крик сразу несколько горожан. «Молитесь, могучий Уаджит! Призывайте великих Хапейнихбит! Мы во власти злобного папа. Молитесь! Молитесь о спасении!» Египтяне, оказавшиеся дальше прочих от гущи схваток, прячущиеся за прилавками и у стен, начали падать на колени и складывать руки перед собой. Люди, зажатые в давке на выходах, взывали к богам во весь голос. Это длилось довольно долго, и еще не меньше десятка людей осело на землю с переломанными костями и разбитыми головами, но земля наконец-то дрогнула, послышался хриплый стон. Со стороны облицованного мрамором храма прокатилась через город воздушная волна, несущая колючий песок и водяную пыль. Теперь на колени упали уже все горожане, не увлеченные дракой. Над восточным краем рынка выросла грозная тень, и прямо через забор к лоткам шагнул обрюзглый толстяк в льняной юбке, расшитой золотыми и серебряными нитями, с ожерельем из цветов и в усыпанной самоцветами драгоценной короне. Толстяк опирался на сверкающий позолотой посох, увенчанный наверху белыми, зеленоглазыми головами орла и кобры, смотрящими в разные стороны. Ростом могучий гость превышал человека раза в три, а кожа его имела густой буро-зеленый цвет, словно бы гигант был слеплен из речной тины. Двух шагов ему хватило, чтобы оказаться в центре торга, где великан и ударил посохом оземь. «Да будет воля моя на земле, в воде и на небе!» Что-то неуловимое дрогнуло над площадью, и схватки стали затихать. Мужчины, только что пытавшиеся изувечить друг друга, отступали, глядя на врагов с явным недоумением, крутили головами, пытаясь кого-то найти. Невольник же, из-за которого началась вся смута, обнаружился сидящим на краю возвышения, свесив ноги вниз. Причем кожа его более не светилась странным голубым светом, став светлой, словно у гиперборейца. «А ужас, мои чары рухнули!» — вскинул ко лбу запястье поверженный божьей волей колдун. «Как же мне теперь спасаться? Я пропал, я погиб, я в отчаянии!» «Свяжите его», — пробасил огромный толстяк, «и снимите все амулеты». «Ао, несчастье!» — жалобно заскулил невольник, все еще прижимая запястье ко лбу. «Я в беде, я в бессилии». Первыми к северному чародею приблизились изрядно окровавленные за время долгой схватки нубийцы, все еще сжимающие свои копья, но тут колдун внезапно откинулся назад и резко крутанулся на пятой точке. Его ноги, быстро мелькнув над пыльным возвышением, ударили воинов по щиколоткам с такой силой, что оба упали. Невольник перекатился ближе, подхватил ближнее копье, приподнялся и метнул. Черный штрих прорезал воздух, и острый, как стекло, обсидиановый наконечник глубоко вошел гиганту в живот. «Ты же не думал, что все будет так просто, великий Хапи!» — рассмеялся колдун, ударил приподнявшегося нубийца пяткой в висок и взял в руки второе копье. Египетский бог взревел от боли и ярости, и с размаху жахнул посохом по помосту, мгновенно превратив его в густое облако пыли. Из этой грязной, непроглядной густоты тут же вылетели одна за другой две палицы, ударив его в бровь и в челюсть. Зеленокожий Хапи снова ткнул посохом вперед, потом еще раз, потянул руку к копью, каковое на его огромном теле казалось просто большой занозой. Однако быстрый выпад невидимого врага широко рассек его ладонь. Острейшие обсидиановые наконечники недаром считались самым опасным оружием в мире. Они и кололи, и рубили, и резали. «Я убью тебя, подлая букашка!» Хапи вытянул руку, и на облако упала густая пелена мороси, мгновенно прибившая пыль. «Дождь — это отличная идея, старина!» Невольник с явным удовольствием матер влажное лицо. Мечтал о нем весь последний месяц. «Сдохни!» Посох рухнул колдуну на голову, однако в последний миг человечек успел метнуться вперед и, удерживая копье за самый кончик ратовища, нанести укол под юбку. Египетский бог взревел и упал на колени. С ненавистью прохрипел нечто неразборчивое. «А ведь все было так хорошо!» — пошел по кругу невольник. «Я стоял, никого не трогал. И чего вы ко мне привязались, добрые люди?» Добрые люди шарахались в стороны. Они смотрели на происходящее с ужасом и вмешиваться в схватку бога и колдуна явно не стремились. На земле и без того уже лежало несколько убитых и полтора десятка покалеченных горожан. Простым смертным весьма опасно встревать в споры великих. Сметут и не заметят. Однако это вовсе не отменяло неизменного человеческого любопытства. Шум схватки, крики, поступь могучего бога и его голос привлекли общее внимание. Пытаясь узнать, что происходит, к торгу подтянулись стражники от городских ворот и с окраин, вслед за ними туда же пришли портовые грузчики и корабельщики, разносчики чистой воды и торговцы фруктами, на звук выглянули из своих домов и многие горожане. К тому моменту, когда великий Хапи перевел дух, выпрямился, выдернул из живота копье и метнул в колдуна, улицы уже совершенно обезлюдили, дома же опустили наполовину. Почти все горожане собрались в центр Нехипта на редкостное представление. Наконечник чиркнул невольника по плечу, скользнул дальше и врезался в утоптанную землю с такой силой, что камень разлетелся крупными черными осколками. Раб прыгнул вперед, крутанулся, двумя руками удерживая свое копье за самый край древка, и кончик сверкающего на солнце острия с легкостью вспорол буро-зеленую кожу на две ладони ниже пупка. Жизни огромного жердяя рана явно не угрожала, однако кровь хлынула парным потоком, едва не залив шустрого колдуна, опять нырнувшего могучему Хапи между ног. Невольник кувыркнулся, поднялся и тут же с силой уколол врага чуть выше поясницы. Египетский бог злобно рявкнул, резко разворачиваясь, однако невольник оказался быстрее, одним прыжком снова заскочив ему за спину. Великий Хапи опять вскрикнул, теперь от укола в ягодицу, быстро наклонился и ударил посохом назад прямо между ног. В этот раз он добился цели. Выточенная из слоновой кости и украшенная изумрудами оголовье врезалась колдуну в грудь с такой силой, что несчастный отлетел на десятки шагов, снес с собою несколько навесов и увяз среди арбузов и парусиновых пологов. «Твою мать!» – прохрипел несчастный, неуверенно взмахивая руками и дергая ногой. К его счастью, великий Хапи не поспешил добить врага, затоптать, изуродовать посохом. Толстый великан вообще выпустил из рук оружие и сжал пальцами кожу на ране на животе. Сосредоточенно замер. Над разгромленным торгом повисла долгая, тяжелая тишина. Наконец буро-зеленый гигант развел руки, и смертные увидели, что от страшного повреждения остался всего лишь длинный рыхлый рубец. «Слава великому Хапи!» — вскинул руки кто-то из горожан, и его восхищенный возглас тут же подхватили остальные египтяне. «Слава всесильному! Слава всемогущему! Бессмертный Хапи с нами! Я тоже с вами, ребята!» — Покачиваясь, поднялся в розовой мякоти колдун, тряхнул головой. «Давненько меня так красиво не охаживали. Убейте его!» — вскинул указующий перст зеленый бог. «Не советую!» — рассмеялся невольник, и воздух с шелестом прорезал стремительный черный штрих. Великий Хапи захрипел, выдернул вонзившееся в горло копье, однако прыгнувший вперед колдун взмахнул толстой пальмовой слегой, каковая только что подпирала какой-то из навесов, ударил ею великана по левой голени. Нога подломилась, и толстяк шумно рухнул прямо на толпу, безжалостно давя своих почитателей. Какой ужас! Жалостливо поморщился колдун. Хотя, при таких жирах ты должен быть мягеньким. Надеюсь, до смерти никого не расплющишь. И невольник поспешил откатить оброненное врагом копье подальше от зеленой руки. Великий Хапи скрючился, дотянулся ладонями до сломанной голени, крепко ее сжал. Колдун, опираясь на слегу, спокойно наблюдал за исцелением врага. И тут по площади, усеянной смуглыми телами, битым кирпичом, финиками, персиками и рваными кулями с зерном, мелькнула быстрая тень. Наконец-то, облегченно перевел дух невольник, поднимая лицо к небу. А то я уж подумал, что великого Хапи бросили мне на растерзание. Огромный орел, с размахом крыльев в полтора десятка шагов, резко снизился. Уронил на торг столь же гигантскую королевскую кобру. «Привет!» Торопливо попятившись, помахал ладонью колдун и широко улыбнулся. Кобра, стрельнув между губами раздвоенным языком, быстро свернула тело, тут же стремительно метнулась вперед и, как-то в этот миг непонятно получилось, но змея вцепилась вовсе не в тело наглого человечка, а в жирное плечо могучего бога Хапи. Невольник же, крутанувшись, добавил укусу силу, с размаху ударив огромную гадину своей оглоблей сзади по голове, тут же отскочил к копью, но поднять не успел. Огромный орел буквально рухнул на колдуна, и только вовремя вскинутая над головой слега спасла того от крепкого изогнутого клюва. Древесина, попавшая под укус, разлетелась в щепки, но мужчина успел припасть к земле, откатиться и подхватить-таки копье, тут же выставив над собой. Птица отдернула голову, взмахнула крыльями, отрываясь от земли, попыталась схватить врага когтями. «Да чтоб тебя!» Невольник опять откатился, вскинул копье над головой, удерживая горизонтально. Оно и попало в лапы пернатого хищника. Орел начал взлет, отрывая колдуна от земли. Тот попытался было вырвать оружие, но на высоте в три человеческих роста осознал самоубийственную глупость своих стараний, разжал пальцы и грохнулся на головы египтян. Сбив кого-то с ног, а кого-то растолкав, он провалился до земли, тут же вскочил на ноги, с неожиданной силой поднял и подбросил вверх двух довольно крупных мужчин, прорвался к зажатому толпой стражнику, оглушил его прямым в челюсть, вырвал из руки копье и с разворота метнул в небо. Птица, что уже падала на свою жертву с голубого зенита, шарахнулась от опасности влево и ушла на новый круг, набирая высоту. Колдун поспешил выдернуть из поясной петли стражника уже совсем старую, с засаленной рукоятью и почерневшими ремнями, палицу. Взвесил ее в руке и закрутился, оценивая обстановку. Горожане поблизости, неожиданно для себя и зрителей, оказавшиеся участниками битвы, с громкими криками шарахнулись в стороны, но безуспешно, ибо зеваки, стоящие дальше, опасности не ощущали и продолжали оставаться на месте. Никто не желал пропустить столь редкостное зрелище. Битва богов. Прямо у них, в Нехипте, в тихом и безопасном верхнем номе. Теперь будет о чем вспомнить за пиалой с пенным пивом, поболтать с друзьями, рассказать детям. Буро-зеленый великан, даже для бога на диво быстро подлечивший ногу, уже выпрямлялся во весь рост, опираясь на сверкающий золотом посох. Яд божественной змеюги то ли оказался для него безвреден, то ли еще не успел подействовать. Гигантская кобра тем временем сворачивала тело в петли, а громадный орел складывал крылья, начиная падение с несметной высоты. Колдун посмотрел на врагов, на боевую палицу с грязным, попахивающим гнильцой гранитным навершием, громко вздохнул и смиренно развел руками. «Вот тут мне, похоже, и хана». Змея метнулась вперед. Падающий с неба хищник выставил растопыренные лапы, но в самый последний миг перед неминуемой смертью иноземца, орел вдруг вцепился кобре в загривок, тяжело взмахнул крыльями и вместе с ней ринулся дальше над домами. По толпе промчался изумленный выдох, у великана же от удивления буквально отвисла челюсть, а когда взгляд египетского бога опустился на невольника, тот задорно подмигнул и перекинул палицу из руки в руку. «Поссорились, наверное, девочки, ты же знаешь, как это бывает, всего минуту назад лучшие подруги, А мгновением спустя друг другу когтями в глотки уже вцепились. Жирный гигант тихо зарычал, скривился, перехватил посох обеими руками. Ближние к невольнику горожане взвыли от ужаса и шарахнулись в стороны, в отчаянии вскарабкиваясь на головы друг к другу. Дальние, наоборот, качнулись ближе, стараясь не упустить ни единой детали поединка. Посох ударил с такой силой, что содрогнулась сама земля. Гул побежал далеко в стороны, заставив задрожать листву в садах, подняв пыль с тихих проулков и покрыв рябью воды полноводного Нила. Потом еще раз, еще и еще. И каждый раз в самый последний миг колдун успевал отскочить немного в сторону. После третьего промаха великий Хэппи остановился, склонил голову набок. «Ты же не думал, что все будет так просто, дружище!» Рассмеялся невольник. Буро-зеленый великан прищурился, выпрямился, развернул плечи и резко ударил посохом оземь. «Да будет воля моя на земле, в воде и на небе! Да развеются чары, сглазы и проклятия! Именем своим заклинаю!» И он ударил посохом еще раз. Колдун рассеялся в воздухе и в тот же миг оказался вдвое ближе к своему врагу. Великий Хэппи быстро наклонился и взмахнул рукой. Вот блин, только и успел выдохнуть невольник, как жирный великан уже сцапал его огромной пятерней за ногу и вздернул на высоту своего роста. Иноземец в отчаянной попытке спастись метнул палец в глаз врага. Тот всего лишь опустил веко и недовольно хмыкнул. Палец шлепнулась вниз, а гигант откинул голову и открыл рот, поднеся пленника ближе. «Нет-нет, только не грязным», — взмолился колдун. «Я весь в пыли, в поту, соплях и прочей грязи. Если уж ты решил меня съесть, великий Хэппи, то сперва хотя бы прополощи». Буро-зеленый великан зловеще расхохотался, дохнул, и его жертву окутало плотное облако, тут же стекшее вниз плотными холодными ручьями. Весь мокрый и жалкий, обтекающий серыми струйками, невольник несколько раз фыркнул, сплевывая воду, вздохнул и признался: «Твоя взяла, всемогущий, теперь я чистый, жри». Громадный жердяй снова поднял жертву над собой, открыл рот, и тут ему в висок глубоко вонзилось сияющее, как солнце, золотое копье. Великан уронил невольника в распахнутую пасть и, уже мертвый, плашмя откинулся на спину, в очередной раз заставив содрогнуться землю. А стоящий на берегу Нила рослый воин, одетый в медную округлую шапку, в новенькую кирасу из буйволовой кожи, грудь которой украшали три сплетенных треугольника, в меховые штаны и сапоги рысьим мехом наружу, с песцовым плащом за плечами, этот невесть откуда взявшийся ратник вытянул руку, и золотое копье уже через пару мгновений вернулось к нему в ладонь. С коротким выдохом мужчина метнул оружие в высоко кружащего орла с коброй в когтях, промахнулся, но копье вернулось в ладонь, и копейщик попытался сбить орла снова, и опять неудачно. Однако громадная птица достойно оценила опасность и повернула к северу. Она удрала, великий один, негромко признала стоящая рядом с воином коротко стриженная черноволосая девица невероятного для здешних краев вида. Сапоги на ней из тонкой и мягкой коричневой замши уходили под короткие, выше колен, беличьи шортики, сшитые окороченным мехом внутрь. Золотая фибула скрепляла у горла пушистый ворот плаща из горностая, тоже доходящий только-только до середины бедер. На шее юной красавицы сверкало ожерелье из золотых черепов, талию охватывал широкий пояс с ножами из обсидиана, серебра и железа, а в левой ноздре поблескивала рубиновая серьга. «Я ее отпустил, валькирия», — поправил спутницу воин. «Пошли узнаем, как там Степка». Его последняя молитва показалась мне предсмертной. Бог войны оглянулся на причалы. Там, между пухлыми камышовыми лодками, приткнулся к берегу дощатый одномачтовый баркас, с которого в совершенно пустой порт все выпрыгивали и выпрыгивали, разбегаясь по безлюдным улицам, бородатые воины. Меховые шапки, меховые одежды, круглые щиты за спинами, палицы и копья с острейшими каменными наконечниками в руках, хмурые одноликие северяне, устрашающий народ моря, и только железные или бронзовые ножи, что висели на поясах многих из мужчин, подсказывали, что большинство пришельцев были славянами, детьми славного народа, а примерно треть – скифами, отважными потомками змеиногой богини Табити. Наконец поток воинов иссяк. Дождавшись этого момента, великий один наложил руку на нос корабля. Баркас превратился в щепочку, и бог войны спрятал ее в поясную сумку. Пошли. К тому времени, когда северные гости и его валькирия добрались до торга, два десятка воинов уже успели выстроить египтян вдоль стен и теперь деловито обшаривали, снимая с горожан перстни и золотые цепочки. А невольник, столь долго дравшийся один против всех, сидел, весь мокрый, на плече недвижимого буро-зеленого великана. «Однако, Викентий, ты совсем не торопился», — мрачно сообщил колдун. «Как ты позвал, Степа, так сразу и примчался», — с широкой улыбкой развел руками великий один. «Мне ведь еще людей погрузить нужно было, а им всем оружие расхватать. Помолился бы раньше, коли так припекло». «Раньше не получилось», — мотнул головой колдун. «Я хотел вызвать сюда Нехбит с подружкой и хоть немного потрепать, для пущей злобности. Самого-то не потрепали, этот гад поломал мне все ребра». Поднялся навстречу спасителям молодой человек. «Надеюсь, они срастаются правильно. Старайся меньше дышать, и все будет тип-топ», — посоветовал великий один и обнял друга. «Мне ребра раз пять ломали, и ничего, гипса никто не накладывал». Степан от его приветствия только болезненно поморщился. «И что теперь?» — поинтересовалась девушка, прогуливаясь вокруг огромного тела. «Мы убили верховного бога Египта», — пожал плечами колдун. «Этого нам точно никто не простит. Взбесятся все от мала до велика и кинутся сюда мстить, карать и истреблять. Этот что ли?» — ткнула указательными пальцами в толстяка валькирия. «Верховный бог, а как же Ра, Осирис и всякие прочие? Ну, типа гора? Ох, Валентина, Валентина, ты, как и большинство людей, слишком доверяешь внешней мишуре, совсем не интересуясь сутью вещей», — усмехнулся чародей. «Перед тобой лежит бог воды, повелитель Нила и отец фараонов. Если бы не разливы реки, приносящие влагу и плодородный ил, Египта не существовало бы вообще. Именно великий Хапи даровал жизнь всему здешнему народу и создал эту страну. Если ты вспомнишь корону фараонов, то на ней изображен орел. Это в честь Нехбит, жены Хапи и матери фараонов. Иногда на короне две головы, орла и кобры. Так царственные дети почитают Нехбит и ее лучшую подружку, Уаджит. Ну, эту парочку вы сегодня уже видели», — указал в небо Степан. «А Осирисы, горы и всякие прочие Ра, это всего лишь мелкие божественные работяги, в поте лица своего таскающие по небу тяжеленное палящее солнце. То есть, ты почти два часа в одиночку сражался против трех богов и толпы смертных», — оглядел разоренный торг великий один. «Степка, как тебе это удалось?» «Да как обычно, ври, Юли, и не высовывайся». Колдун щелкнул пальцами, и внезапно возле тела великана возникло сразу полтора десятка Степанов. Причем Валентина и Викентий тоже приняли облик колдуна. «Неужели они не догадались?» – спросил один из Степанов. «Конечно, догадались», – ответили ему сверху. «И тогда я сделал вид, что мои чары рухнули». Послышался щелчок пальцев, и из всех Степанов остался только один. «Однако, на месте валькирии, кто же тогда сломал тебе ребра?» – сказал этот Степан девичьим голоском. Великий Хапи оказался криворуким недотыкомкой. Чужой облик осыпался с девушки крупными кусками, а колдун обнаружился сидящим на груди мертвого бога. «Метился по моему призраку, а попал по мне, слепая тетеря». Степан вздохнул и улыбнулся. «Зато Нехбит своей подружке едва голову не оторвала. Ты настоящий Лаки!» Восхищенно покачал головой Викентий. «Ловкий, хитроумный и многоликий. Бог веселья и обмана». «Да», — согласился колдун. «Это просто беда». «Почему беда?» — не поняла валькирия. «Вообще-то...» Тяжко вздохнув, признался Степан. «Вообще-то, я очень старался стать Заратустрой. Часть первая. Рожденный убивать. Запретное желание. На чердаке пахло мышами, пылью, смолой, тряпьем и гнилой бумагой. В общем, тухлой древней ветхостью, неудивительной для доходного дома полуторавекового возраста. На кровле – горбыль с разлохмаченным обзолом, поверх которого лежало гулкое кровельное железо. Кирпичи в дымоходах невесть, когда топившихся печей ныне потрескались и расслоились, по углам висел лохмотьями никому не нужный черный пергамин, на полу пылился толстый слой хрусткого керамзита. Именно равномерный треск керамзита и выдал появление здесь рыжеволосой девушки лет 17, пухленькой и круглолицей, с маленькими голубыми глазками под тонкими русыми бровями. В ее ушах поблескивали серебряные серьги с бесцветными граненными камнями. Подозрительно большая грудь распирала длинный синий свитер, а ноги прятались в аккуратно вытертые голубые джинсы. Шумно прокравшись по чердаку, рыжая гостья остановилась возле брошенного между двумя стропильными подпорками драного пятнистого матраса, покрутила головой и тихо позвала: «Золотарев! Степан, ты здесь, Ирина Алексеевна?» Из-за находящегося в отдалении дымохода выступил паренек на вид немногим старше гостьи, русоволосый и плечистый, с чуть вздернутым носом, одетый во фланелевую рубашку и штаны из плащевки со множеством накладных карманов. «Что вы тут делаете, Золотарев?» Девушка, громко потрескивая керамзитом, направилась к нему. «Так вот ты где, оказывается, живешь?» У парня сперва поползли вверх брови, затем на губах появилась ехидная усмешка. «Как же вам удалось об этом догадаться, Ирина Алексеевна? Наверное, я не принимал душ несколько дней, и от меня дурно пахнет, или у меня измятая и грязная одежда, которую я не меняю уже целый месяц, и здесь вокруг разбросаны учебники, с которыми я хожу в школу. Я поняла, что с тобою что-то неладно, и проследила за тобой», с прежней уверенностью продолжила гостья. «Теперь понятно, почему у тебя не лады с учебой, и ты постоянно остаешься второгодником. Тебе просто негде жить». Чем дальше, тем менее напористой и обличающей становилась речь девушки. Под саркастическим взглядом паренька она, похоже, и сама начала догадываться, сколь радикально отличается внешность ее ученика от облика обычных обитателей чердаков и подвалов. «Все в порядке, Ирина Алексеевна, я отлично вас понимаю», — примирительно вскинул ладони паренек. «Тлетворное влияние Голливуда, мексиканские сериалы долгими вечерами, душещипательные истории о бедных сиротках, спящих на теплотрассах с модельными стрижками на головах, разгуливающих по подвалам в костюмах от Армани и ковыряющихся в помойках с маникюром за 300 баксов, и которых нужно обязательно спасти от голодной смерти, пахнущей пирожными и шампанским. Увы, до их уровня я явно не дотягиваю. Я просто люблю гулять по чердакам». Степан Золотарев пожал плечами и широко развел руки. «Любишь гулять по чердакам?» — неуверенно переспросила девушка. «Каждый сходит с ума по своем», — начал был отвечать молодой человек, но тут улыбка внезапно сползла его с лица. Степан с напряжением посмотрел гостье через плечо и быстро пробормотал: «Но у вас наверняка есть на примете более интересные приключения, Ирина Алексеевна. Очень советую спуститься по другой лестнице». «Почему, Золотарев? Уже не важно». Степан метнулся вперед, сцапал Ирину и стремительно утянул за кирпичный дымоход, крепко зажимая девушке рот. Несчастная в отчаянии брыкалась в сильных руках, но вырваться не могла. Парень же наклонился и прошептал в самое ухо: «Если будешь дергаться, шуметь и кричать, они убьют девчонку. Ты, конечно, хочешь спросить, какую? Тогда смотри». Он сделал шаг в сторону, вытягивая Ирину из-за трубы, и пленница увидела, как двое алкогольного вида мужиков затаскивают на чердак девочку в коротком легком платьице. Рот несчастной был заклеен скотчем, им же похитители примотали ее руки к телу. Молодой человек вернулся назад и снова зашептал: «Я могу ее спасти, но только если ты не поднимешь шума и не спугнешь их раньше времени, иначе они со страху зарежут похищенную дурочку. Она их видела, она свидетель, но если ты будешь сидеть тихо, я ее спровожу». «Поняла, у тебя всего 2 секунды на размышление, с нее уже стаскивают трусы. Будешь молчать?» Ира кивнула, и рука с ее лица исчезла. И уже через миг она поняла, что осталась одна. Девушка ошеломленно покрутила головой, а потом осторожно выглянула из-за кирпичной кладки. Как раз в тот самый миг, когда уже навалившийся на жертву алкаш вдруг содрогнулся, словно от удара, и поднялся. «Ты сбрендил, Стас? Чего дерешься? А-а?» Второй мужчина, еще только полустянувший штаны, поднял голову и увидел, как его товарищ отлетел, словно от сильного удара. «Юрик, ты чего делаешь?» Острая боль прорезала его плечо, и тут уже Стас не стерпел. «Ах ты, мразь!» Он вскочил и кинулся вперед, сходу ударив приятеля в челюсть. Тот отлетел, врезался затылком в опору, и только поэтому устоял на ногах. «Тупой говнюк!» Юра бросился на приятеля с кулаками. В завязавшейся драке оба забыли про пленницу и не заметили, как вдоль ее рук скользнул нож, срезая скотч. Невесть откуда взявшийся парень рывком поднял девочку на ноги и посоветовал: «Беги». Пленница не заставила себя упрашивать и молча кинулась к выходу. Отклеивать скотч с ее рта парень поленился. Цыкнув зубом, спаситель повел плечами и направился в другую сторону. Драка уже заканчивалась. Один алкаш, размазывая локтем кровь по лицу, пинал ногами другого, пытаясь попасть ногой в зубы. «Тварь, мразь, ублюдок, еще раз попадешься мне на глаза, убью». Устав избивать беспамятную жертву, он повернул голову и, наконец, заметил самое главное. Эта потаскуха сбежала. Мужчина еще раз со всех сил ударил дружка и кинулся к лестнице. В этот же самый миг Степан сзади похлопал Ирину по плечу, затем провел ладонью по волосам учительницы. «Ну вот и все, можете снова дышать», — негромко разрешил он. «Дело кончено, пошли отсюда». Ирина громко взвизгнула от неожиданности и развернулась. «Черт, как ты здесь оказался? Ты же был там». «Я умею очень быстро бегать, Ирина Алексеевна, походил пальцами молодой человек, и вам советую. Представление окончено, айда отсюда, пока нас не заметили. Подожди, его же нельзя бросить просто так. Распрямилась девушка, выглянула из-за дымохода и указала на избитого алкаша. Нужно вызвать скорую помощь, ему требуется врач. Все, что ему требуется, так это нож в печень, чтобы уж точно больше не поднялся, пожал плечами Золотарев. Чем таких уродов меньше, тем лучше. Как ты можешь так говорить, это же человек. Человек, Ирина Алексеевна, наставительно поведал паренек, есть существо общественное, а эти двуногие субъекты законов общества не признают. Так что в реальности они являются всего лишь опасными животными, подлежащими утилизации во имя общей безопасности. К сожалению, папа делать этого не разрешает, учит держаться за чертой, но спасать уродов я тоже не собираюсь. Ты что говоришь, Золотарев? Задохнулась девушка. Ты сам-то себя слышишь? Ты считаешь, что есть люди первого и второго сорта? Вообще-то да, честно признался тот. Есть те, кого нужно спасать, и те, кого требуется останавливать. Первые важнее. Но если вы думаете иначе, он ваш. Паренек сделал прощальный жест ладонью и с громким керамзитным похрустыванием отправился к лестнице. В глубине души Золотарев испытывал огромное облегчение. В конце концов, лишние связи в этом мире ему только мешали. Хотя рыжая остроглазая девица Степану чем-то понравилась. Может быть, детским наивным авантюризмом, надо же такое придумать. Попыталась спасти его от тяжкой доли бомжатничества. Золотарев даже улыбнулся, представив себе ее фантазии. «Ладно», – прошептал он себе под нос, – «с глаз долой, с сердца вон, одной проблемой меньше». Но едва Степан успел спуститься до площадки третьего этажа, как сверху послышался быстрый топот. Молодой человек остановился и разочарованно покачал головой. «А как же несчастный бомж, Ирина Алексеевна?» – укоризненно спросил он и вскинул пальцы буквой «В». «Второй сорт, он явно дышит и пострадал не сильно», – выдохнула запыхавшаяся девушка. «А ты? Откуда ты его знаешь? Откуда ты знал, что они притащат на чердак девочку? Ты с ними заодно, но тогда почему ты ее спас?» «Да, только теперь начиная осознавать непоправимое», Степан с силой потер лоб костяшкой указательного пальца. «Скажите, Ирина Алексеевна, а если я попрошу вас просто забыть все, что вы увидели за последние полчаса, вы согласитесь?» «Как это забыть?» – не поняла девушка. «Ты так шутишь?» «Так я и думал», сильно поморщившись, вздохнул Золотарев. «Не прокатило. Папа меня убьет. Что сделает?» Заметно побледнела учительница. Это было образное выражение, успокоил ее паренек. Достал из кармана телефон, мельком глянул на экран. «У меня до тренировки еще полтора часа. Вы не против, Ирина Алексеевна, если я приглашу вас на чашечку кофе?» «Так ты знаком с этим бомжом?» Вскинула палец куда-то вверх девушка. «Вы отказываетесь?» «А-а-а!» Девушка не сразу вникла в суть вопроса, но все же сообразила и резко кивнула. «Да, что да?» Терпеливо уточнил молодой человек. «Я согласна». Спустя четверть часа они уже сидели в полупустом кафетерии, за столиком с двумя чашками американо и блюдцем с тремя пирожными. Четвертое Золотарев сразу отправил в рот, после чего предложил. «Давайте, Ирина Алексеевна, я сам расскажу, как все произошло, а вы меня, если что, поправите». «Хорошо», – девушка кивнула. Степан сделал пару глотков из своей чашки и заговорил. «Вас прислали в нашу школу на практику из училища, третий курс. Вы увидели ученика, который аж три раза оставался в разных классах второгодником, и решили спасти его заблудшую душу и наставить на истинный путь. А поскольку правильный, идеальный, рафинированный неудачник должен происходить из неблагополучной семьи, быть избитым и вечно пьяным сиротой, вы решили выследить мою берлогу, обнять, пожалеть и приютить. Правильно, я спрашивала твою классную», призналась молодая учительница, не прикасаясь к угощению. «Она сказала, что у тебя дома все хорошо, несколько раз собес проверял, что жалоб нет, и все идеально. Просто ты глупый и не тянешь программу. Но ведь ты совсем не дурак, у тебя по математике одни пятерки, да и по тебе видно. В общем, я решила, что они отнеслись к тебе, ну, поверхностно, для галочки, и попыталась проследить сама. Отлично, Ирина Алексеевна, я очень за вас рад», отпил еще пару глотков паренек. «Вы решили оказать мне покровительство, бескорыстную помощь. У вас светлая душа, чистые помыслы и открытое сердце. Примите мое восхищение. Это я не шучу, это честно. По справедливости я тоже обязан отплатить вам добром. Так что вы пирожные кушайте, кушайте, не стесняйтесь. С моей стороны это есть скромное выражение благодарности. Но что до меня, то я учусь совсем в другом заведении по другой программе. И там я отличник. А сюда, в вашу школу, меня записали исключительно для того, чтобы я научился общаться с обычными людьми, не из семьи. Знакомиться, дружить, расставаться, правильно поддерживать контакты. Очень важная практика. Так что у меня все хорошо, можете не беспокоиться. А как же все то, что случилось там, на чердаке? Вскинула палец девушка. Ты так и не сказал, кто эти люди, кто эта девушка, откуда ты о них узнал и почему спас, и как ты вообще это сделал. Это часть моей учебы, пожал плечами Степан. Находить точки перегиба, добиваться результата, оставаясь незамеченным, побеждать невидимкой. Это моя судьба, мой долг, мое предназначение. Ради этого я живу. Это просто слова, Золотарев. Ты не ответил ни на один вопрос. Учитывая ваши чистые помыслы, Ирина Алексеевна, я исполню ваше желание и расскажу вам чистую правду. Снова прихлебнул кофе паренек и съел второе пирожное. Я потомственный колдун из тайного братства чародеев. Я должен спасти этот мир от нашествия оборотней. Ну, а пока тренируюсь на хомячках, весело подмигнул он. Серечь, на тех, кто под руку подвернется. Реальные поединки, пусть даже столь жалкие, всегда полезнее учебных схваток. Постоянные спарринг-партнеры предсказуемы. Поэтому всегда нужны свежие противники со стороны, незнакомые. А-а-а, ты колдун, сразу потухла взглядом девушка. Тогда, конечно, все понятно. Сразу все, вскинул брови паренек. Не беспокойся, все хорошо, поджалась недоучившаяся учительница. Ты только не нервничай, я тебе верю. Ты, конечно, колдун, хороший, умелый колдун. Я уверена, тебе удастся спасти мир. Ты победишь всех оборотней и станешь правителем земли. Все хорошо. Хочешь, я провожу тебя домой? Спасибо, Ирина Алексеевна, но не стоит, скривился Степан и одним глотком допил кофе. Мне еще нужно встретиться со своим психиатром. Он вскинул руки, щелкнул пальцами и разлетелся темным облаком бабочек-шоколадниц. Девушка взвизгнула, шарахнулась назад, вскочила и отбежала на несколько шагов, отмахиваясь руками. Впрочем, бабочки к ней приставать не стали и быстро скрылись, какие в дверь, какие на кухню, а какие в вентиляцию. Посетители и продавщица за прилавком повернули к Ирине головы, смотря кто с удивлением, кто с жалостью. Никто из присутствующих ничего странного в исчезновении собеседника девушки, похоже, не заметил. Серое марево, покрытое множеством разноцветных светлячков, походило на ночное небо, однако звезды, что перемигивались перед внутренним взором воспитанника древнего братства, постоянно перемещались, становились то ярче, то тусклее, иногда разгораясь в маленькие солнышки, а иногда вовсе угасая, сходились и раскатывались, сливались в яркие млечные пути. Вот только происходило все это на ткани мироздания, ощутимом исключительно через глубокую медитацию. В реальном же мире, в распускающемся под весенним солнцем парке Победы, радостно щебетали птицы, натужно жужжали первые, сонные шмели, проносились мухи, шелестели ветви берез, широко растекался едковатый аромат свежевскопанных клумб, в которые садовники уже успели высадить тюльпаны, нарциссы и неизменные маргаритки. «Я должна тебе кофе». Степан вздрогнул, открыл глаза и убрал руки, раскинутые на спинке парковой скамьи. «Вы меня преследуете, Ирина Алексеевна?» «Совсем немножко, Золотарев. Не могу так сразу избавиться от привычки за тобой следить». Пухленькая рыжая практикантка, все в том же свитере и джинсах, уселась на скамейку рядом с учеником и поставила на колени матерчатую сумку. «К тому же, я должна тебе кофе. Ну и еще, наверное, мне нужно извиниться за то, что сочли меня сумасшедшим, который не способен перейти из класса в класс из-за диких тараканов в голове». Криво усмехнулся паренек. «Да пустяки, Ирина Алексеевна, дело житейское. Я ничего подобного не говорила, Степан. Но подумали, какая разница, кто о чем думает?» Возмутилась девушка. «Важно не то, какие мысли у человека в голове, а то, как он поступает. Тебе, может быть, меня изнасиловать хочется? Я же тебя ни в чем не обвиняю. Какие интересные у вас идеи, Ирина Алексеевна!» Восхитился паренек. «Вы уверены, что хотите стать именно учительницей? Может, лучше в прокуратуру? Судить человека нужно не по словам, а по делам». Не стала отвечать ему практикантка. «И, кстати, о поступках. Что это вчера было? В кафе? Похоже, девушку привело на новое свидание отнюдь не раскаяние в почти открытом оскорблении, а банальное женское любопытство. Иллюзия, пожал плечами чуть разочарованный Степан. Девушка задумчиво потерла нос, потом открыла сумку и достала термос. Ты кофе с молоком пьешь или без? Какой есть, тот и пью, не стал привередничать молодой человек. У меня со сливками, открутила колпачок стаканчик Ирина, налила его почти до краев и протянула ученику. Золотарев, а чем отличается колдовство от иллюзий? Качеством, принял стаканчик паренек. Фокусники для своих иллюзий обманывают внимание. Киношники обманывают зрение. Гипнотизеры обманывают чувства. Физики обманывают информационное восприятие. Я умею обманывать восприятие ментальное. Физики обманывают? Ну да, пожал плечами паренек, прихлебывая горячий напиток. Вы ведь знаете, что такое голограмма. На ней нет никаких картинок, только волновой информационный пакет. Каковой мозг интерпретирует как картинку, неотличимую от реальной, объемную, четкую, многогранную, поддающуюся разглядыванию с разных сторон. Но в реальности картинки нет, голая информация, радужный волновой пакет. В общем, чистый высокотехнологичный обман. Ну, а я умею морочить мозг напрямую. Паренек допил кофе, провел пальцами левой руки вверх, и прямо из стаканчика выросла густо-зеленая роза с большущим алым бутоном. Степан протянул ее девушке. Спасибо за кофе. Ой, колется, удивилась девушка, едва только тронув цветок. Ваш разум сам достраивает необходимые картинки-атрибуты, пояснил Степан. В этом и есть главное достоинство правильного, хорошо наведенного морока. Чтобы отличить его от реальности, нужно или перестать в него верить, или иметь активный защитный амулет. Поэтому в церквях или возле древних священных реликвий никакое колдовство обычно не работает. Это почему? Если голограмму подсветить неправильным светом, информация забивается мусором и мозг перестает ее понимать. Картинка исчезает. Амулеты работают точно так же. Они излучают свою ментальную информацию, постороннюю. Накладываясь на колдовское воздействие, она превращает четкую картинку в бессмысленные помехи, и... Золотарев щелкнул пальцами. Роза дрогнула и рассеялась легким дымком. Тебя послушать, и колдовство сразу кажется обыденным скучным ремеслом. Девушка наполнила стаканчик снова. Даже обидно. Любая высокоразвитая технология кажется магией для незнакомых с теорией неофитов. Вы сможете объяснить тайну сотового телефона великому Архимеду или конструкцию электрокара Леонардо да Винчи. Для них обоих эти устройства покажутся самым обычным колдовством. Хотя эти люди точно не дураки. Если это так просто, ты можешь научишь колдовать меня? Неожиданно спросила практикантка и скромно потупила взор. Опа! Охнул Золотарев. Вы не перестаете меня удивлять, Ирина Алексеевна. То на чердаке отловите, то в магию после первого же фокуса уверуете. А как же материализм? Как же научный фундамент школы познания? Ты же сам только что объяснил, что ничего магического в колдовстве нет. Обычная технология иллюзий, вроде стереокино. Что, правда? Повеселел Степан. Он ощутил, как случившаяся обида улетучивается. Нестандартно мыслящая девушка снова начала ему нравиться. Иллюзия в кафе не испугала ее, а привлекла. Ирина не упиралась, упрямо отрицая новое знание, а сразу потянулась к нему. Оставалась открытой и честна, и переполнена была наивностью, отчего казалась совершенно беззащитной, требующей покровительства. Воспитанник братства поморщился и притворно вздохнул. А ведь и правда объяснил, мой косяк, теперь придется отдуваться. Тем более, что у вас к колдовству есть предрасположенность. Вы рыжая, а все рыжие, как известно, ведьмы. К цвету волос идет парный ген. Я крашеная, призналась девушка. Это считается, неужели ранняя седина, Ирина Алексеевна, перестань называть меня по имени-отчеству, Золотарев, попросила практикантка. Я чувствую себя глупо. Ты ведь меня на 2 года старше. Ты 3 раза второгодник, а я после 8-го в училище пошла. Но вы учитель, а я ученик. У нас разный социальный статус. Это ты сейчас так хитро меня подкалываешь? Да, нахмурилась девушка. Я проявляю искреннее уважение, Ирина Алексеевна. Еще кофе дадут? Да, конечно. Практикантка наполнила стаканчик еще раз, протянула пареньку. И все-таки, давай на ты, седину на учительском поприще я еще не заработала. Чувствую себя. В общем, мы с тобой ровесники, и не в школе. Давай по-человечески. Мне по-человечески нельзя, впервые за все время серьезно ответил Золотарев. Мне нельзя ни с кем сближаться. Через 3 месяца я исчезну из этого мира. Слишком близкие отношения рвутся с большой болью. Поэтому лучше их не завязывать. Исчезнешь? Почему? Вскинулась практикантка. Ты болен? Да. Ты поэтому махнул рукой на учебу? Ты умираешь? У вас в глазах появился нездоровый радостный блеск, Ирина Алексеевна. Укоризненно покачал головой Золотарев. Зуб даю, вы хотите найти во мне какой-то жуткий изъян и излить на меня океан своей жалости. С бездомностью не получилось, так теперь на болезнь понадеялись. Вынужден вас огорчить. Я абсолютно здоров, полон сил, бодр, умен, красив и весел. И скромен, добавила девушка. Ладно, допивай, и я пойду. Золотарев помолчал, поморщился. Обиделась? Да, извини, я не ожидал, что ты примешь дружеский подкол так близко к сердцу. Думал, просто посмеемся вместе. Да ерунда, ничего такого, отмахнулась Ирина. Обычный подростковый максимализм, нам еще на 2-м курсе преподавали. Желание самоутвердиться на унижении собеседника и тем самым доказать превосходство. Во, одобрительно вскинул большой палец 2-годник. Отбрила так отбрила. И как мне положено реагировать на подобную отповедь? Заплакать и раскаяться? Не знаю, тускло ответила девушка. Просто отдай крышку термоса. Раз уж у нас начался обмен колкостями, я тебе тоже чего-нибудь скажу. Склонил голову на бок Золотарев. Ты невероятно красива, Иришка. Твои голубые глаза остры как шпаги. У тебя заманчиво бархатистая кожа. Так и хочется прикоснуться. У тебя чудесный носик, душевный голос и такие густые солнечные волосы, что просто жуть как хочется зарыться в них лицом. Давно бы плюнул и ушел. Не будь ты такой очаровашкой. Угу. Толстуха с комплексом неполноценности. Практикантку заметно бросила в краску. Девушка порозовела аж до самого кончика удостоенного особой похвалы носа. Ну, первое, это скорее достоинство для любой женщины, покрутил в руках опустевшую крышку паренек. Есть на что с удовольствием посмотреть. А второе, комплекс спасительницы для юных девочек, это нормально. Пожалеть, приласкать и обогреть. Все как в сказках и положено. Архетип доброй Настеньки из коллективного бессознательного. Печку протопить, кота почесать, яблоньку подвязать. В общем, всех жалеть и помогать. Ну и третье. Наш разговор повернул куда-то не туда. Давай выберем тему повеселее. Например, про убийц, бандитов и насильников. Хочешь еще раз увидеть работу настоящего Бэтмена?